«Это действительно твой браслет?» — прищурился Фэш. «Нет, я его украла», — огрызнулась Василиса. Судя по озадаченному выражению их лиц, они не приняли ее слова за шутку. «Странно, что тебе не показали, как пользоваться браслетом». Фэш с сомнением покосился на браслет Василисы. «А крылья у тебя?» «Есть. Наверное, должны быть». Василиса вспомнила, как феи начали драться между собой из-за кинжала. Потом появились эти разноцветные порхающие феечки, и вот она спит в комнате. Наверное, феи так увлеклись сражением, что позабыли научить ее пользоваться как браслетом, так и крыльями. А может, ей все это приснилось? Василиса даже пошевелила плечами, но крыльев позади точно не было. «Чтобы вызвать крылья», — начал Фэш с ноткой злорадства в голосе, «надо просто спрыгнуть с этой ветки, и во время полета они сами появятся». «Да-да», — кивнула Василиса, не глядя на него. «А если взять хорошую толстую палку и огреть тебя по голове, то наверняка прибавится ума». «Точно прибавится, а то что-то слишком пусто». И Василиса выразительно постучала пальцем по голове. «Тебя столкнуть или сама прыгнешь?» — угрожающе произнес Фэш, надвигаясь. Но Диана тут же встала между ними. «Короче, с крыльями и стрелами разберемся позже», — примирительно сказала она. «Давай сереброключ показывай». «При ней не буду». «Очень надо». Несколько минут Диана уговаривала Фэша явить им чудесный сереброключ, и мальчик, наконец, сдался. Он рассерженно открыл часолист и вытянул на свет маленький, поблескивающий серебром ключик. Диана восхищенно ахнула. «Ты смотри, и этот похож на простой ключ от шкафа», не сдержавшись в удивлении, произнесла Василиса. «Я думала, эти ключи, за которыми все гоняются, какие-то особенные». «Много ты таких ключей видела», — недовольно хмыкнул Фэш, аккуратно пряча сереброключ между страницами. Движение часовой стрелой, и часолист исчез. «Еще один точно видела». И Василиса достала из заднего кармана рубиновый ключ. Хоть Василиса и предполагала бурную реакцию ребят, но такого точно не ожидала. Диана ахнула и закрыла рот руками, а Фэш, приподнявшись, опять сел на лавку. Оба они растерянно разглядывали маленький ключ, лежащий на ладони у Василисы. «Откуда он у тебя?» — Диана осторожно приблизилась. «Мне подарили его светлые феи. Сегодня ночью на посвящении...» Стало очень тихо. Василиса даже расслышала далекое поскрипывание качелей на ветру. Волнуясь, она осторожно положила ключ на стол. «Тут что-то не так», — медленно начал Фэш, приподнимаясь вновь, чтобы получше разглядеть ключ. «Тебе не могли доверить один из семи ключей, ведь ты еще маленькая». «Мне почти 13», — обиделась Василиса. «Я не о том, глупая феера», — Фэш побагровел от злости. «Ты же вообще не умеешь часовать. Ты же ноль без палочки, никто». Василиса начала стремительно краснеть. Обида яростной волной захлестнула ее сердце и стремилась прорваться наружу в припадке гнева, истерики или еще чего-нибудь подобного. Василисе ужасно захотелось поколотить этого Фэша и как можно более жестоко, только бы он заткнулся, наконец. «Может, это не настоящий?» — осторожно предположила Диана, хотя видно, что часовой.